Глава третья, где завязывается разговор, который может дорого обойтись Филиасу Фогу. Филиас Фог вышел из своего дома на Севель-Роу в половине двенадцатого и, сделав 575 шагов правой ногой и 576 левой, достиг реформ-клуба. Постройка этого величественного здания в Пэл-Мэл стоила не менее 3 миллионов. Филиас Фог направился прямо в столовую, все 9 окон которой выходили в прекрасный сад. Осень уже позолотила в нем деревья. Он занял свое обычное место за столиком, на котором уже стоял его прибор. Завтрак состоял из закусок, отварной рыбы, приправленной отменным соусом ридинг, кровавого ростбифа с грибной подливкой, пирога с ревенем и крыжовником и куска честерского сыра. Все это завершилось несколькими чашками превосходного чая, выращенного специально по заказу реформ-клуба. В 12:47 наш джентльмен поднялся и прошел в большой салон, роскошную комнату, увешанную картинами в дорогих рамах. Там слуга подал ему свежий номер газеты «Таймс», и Филиас Фог старательно разрезал его листы, выказав при этом сноровку, свидетельствующую о давней привычке к подобной весьма сложной операции. Чтение этой газеты заняло Филиаса Фога до 3:45. Последовавшее за этим изучение стандарта продолжалось до обеда. Обед этот походил на завтрак и отличался от него лишь прибавлением королевского британского соуса. Без 6:20 наш джентльмен возвратился в большой салон и погрузился в чтение Morning Chronicle. Получасом позднее несколько часов реформ-клуба появились в зале и подошли к камину, в котором пылал огонь. Это были обычные партнеры мистера Филиаса Фога, такие же, как он, заядлые игроки в вист. Инженер Эндрю Стюарт, банкиры Джон Селиван и Сэмюэль Фалентин, пивовар Томас Фленаган и Готье Ральф, один из администраторов английского банка. Все люди богатые и пользовавшиеся почетом даже в этом клубе, среди членов которого встречаются промышленные и финансовые тузы. «Ну, Ральф, как обстоят дела с кражей?» – спросил Томас Фленаган. «Что ж, банку, видимо, придется проститься со своими деньгами», – заметил Эндрю Стюарт. «А я, наоборот, надеюсь, что мы все же задержим вора», – возразил Готье Ральф. «Мы послали ловких полицейских агентов и в Америку, и в Европу, во все главные портовые города, так что этому господину трудно будет ускользнуть». «Значит, приметы вора известны?» — спросил Эндрю Стюарт. «Прежде всего, это не вор», — серьезно ответил Готье Ральф. «Как? Молодчик, стащивший 55 тысяч фунтов стерлингов банковскими билетами, не вор?» «Нет», — повторил Готье Ральф. «Значит, это делец?» — спросил Джон Селиван. «Morning Chronicle уверяет, что это джентльмен». Слова эти принадлежали Филиасу Фогу, голова которого поднялась над ворохом наваленных вокруг него газет. Он поздоровался со своими партнерами, те приветствовали его. Событие, о котором шла речь и о котором с таким увлечением писали все газеты Соединенного Королевства, произошло 3 дня назад, 29 сентября. Пачка банковых билетов на огромную сумму, 55 тысяч фунтов стерлингов, была похищена с конторки главного кассира английского банка. В ответ на удивленные вопросы, как могла произойти подобная кража, помощник управляющего банком Готье Ральф ограничивался следующим ответом. В эту минуту кассир вписывал в приходную книгу поступление в 3 шиллинга и 6 пенсов, а за всем ведь не уследишь. Чтобы обстоятельства этого дела стали более понятными, уместно заметить, что замечательное учреждение, именуемое английским банком, самым ревностным образом оберегает достоинство своих клиентов, и поэтому не имеет ни охраны, ни даже решеток. Золото, серебро, банковские билеты открыто лежат повсюду и предоставлены, так сказать, на милость первого встречного. Разве допустимо подвергать сомнению честность своих посетителей? Один из самых внимательных наблюдателей английских нравов рассказывал даже о таком случае. Как-то раз в одном из залов банка его заинтересовал лежавший на конторке золотой слиток, весом в 7 или 8 фунтов. Он взял этот свиток, осмотрел его и передал соседу, тот другому. Так что свиток, переходя из рук в руки, исчез в глубине темного коридора и вернулся на свое место лишь через полчаса, причем кассир не поднял даже головы. Но 29 сентября дело происходило несколько иначе. Пачка банковых билетов не вернулась на свое место, и когда великолепные часы, висевшие в отделе чековых операций, пробили 5 часов, время окончания работы, английскому банку ничего не оставалось, как внести эти 55 тысяч фунтов стерлингов в графу убытков. Когда факт кражи был должным образом установлен, сыщики, отобранные из числа наиболее ловких агентов сыскного отделения, были разосланы в крупнейшие порты мира. Ливерпуль, Глазго, Гавр, Суэц, Бриндизи, Нью-Йорк и другие. В случае удачи была обещана премия в 2000 фунтов стерлингов и сверх того 5% с найденной суммы. В ожидании сведений, которые полиция надеялась получить в результате начавшегося следствия, сыщикам было поручено тщательно наблюдать за всеми прибывающими и отъезжающими путешественниками. Как утверждала газета Morning Chronicle, можно было предположить, что лицо, совершившее кражу, не входило ни в одну из воровских шаек Англии. В тот самый день, 29 сентября, многие видели, как некий хорошо одетый джентльмен почтенного вида и с прекрасными манерами расхаживал в зале выплат, где произошла кража. Следствие позволило довольно точно установить приметы этого джентльмена, и они тотчас же были разосланы всем сыщикам Соединенного Королевства и континента. Некоторые проницательные умы, и в числе их Готье Ральф, были твердо уверены, что вору не ускользнуть. Легко себе представить, что это происшествие находилось в центре внимания Лондона и всей Англии. О нем горячо спорили, обсуждали возможный успех или неудачу действий столичной полиции. Неудивительно поэтому, что и среди членов реформ-клуба велись подобные разговоры, тем более что один из собеседников был помощником управляющего банком. Достопочтенный Готье Ральф нисколько не сомневался в результатах поисков, считая, что назначенная премия должна изрядно подстегнуть рвение и сообразительность агентов. Но его приятель Эндрю Стюарт далеко не разделял этой уверенности. Спор продолжался и за карточным столом. Стюарт сидел против Фленагана, Фалентин против Филлиаса Фога. Во время игры партнеры не разговаривали, но между роберами прерванная беседа возобновлялась с еще большим жаром. «Я утверждаю, — сказал Эндрю Стюарт, — что все шансы на стороне вора — это, без сомнения, ловкий малый». «Ну нет, — ответил Ральф. — Нет ни одной страны, где бы он мог укрыться». «Как это так? Куда ж ему, по-вашему, поехать?» «Не знаю, — ответил Эндрю Стюарт. — Но, во всяком случае, мир велик». «Когда-то был велик», — в полголоса заметил Филлиас Фог. «Снимите», — добавил он, протягивая колоду Томасу Фленагану. На время Робера спор затих, но вскоре Эндрю Стюарт возобновил его. «Что значит «когда-то»?» — спросил он. «Или земля ненароком уменьшилась?» «Без сомнения», — ответил Готье Ральф. «Я согласен с мистером Фогом. Земля уменьшилась, раз ее можно теперь объехать в 10 раз быстрее, чем 100 лет назад. А это в данном случае ускорит поиски и облегчит вору бегство». «Мистер Стюарт, ваш ход», — произнес Филлиас Фог. Но недоверчивый Стюарт не успокоился и после окончания партии снова возобновил разговор. «Надо признать, мистер Ральф, — сказал он, — вы избрали действительно забавный способ доказательства того, что Земля уменьшилась. Итак, раз ее теперь можно объехать в 3 месяца, всего 80 дней», — заметил Филлиас Фог. «Действительно, господа, — подхватил Джон Селливан, — в 80 дней. С тех пор, как открыто движение по линии между Роталем и Аллахабадом на Великой Индийской железной дороге. Вот расчет, составленный Morning Chronicle. Из Лондона в Суэц через Монт-Сенис и Бриндизи поездом и пакетботом 7 дней. Из Суэца в Бомбей пакетботом 13 дней. Из Бомбея в Калькутту поездом 3 дня. Из Калькутты в Гонконг, Китай, пакетботом 13 дней. Из Гонконга в Йокогаму, Япония, пакетботом 6 дней. Из Йокогамы в Сан-Франциско пакетботом 22 дня. Из Сан-Франциско в Нью-Йорк поездом 7 дней. Из Нью-Йорка в Лондон пакетботом и поездом 9 дней. Итого 80 дней. «Да, 80 дней!» — воскликнул Эндрю Стюарт, в рассеянности сбрасывая козырь. «Но здесь не учитываются ни дурная погода, ни встречные ветры, ни кораблекрушения, ни железнодорожные катастрофы и тому подобное». «Все это учтено», — ответил Филиас Фок, делая ход, ибо на сей раз спор продолжался уже во время игры. «Даже если индусы или индейцы разберут рельсы», — горячился Эндрю Стюарт, «если они остановят поезд, разграбят вагоны, скальпируют пассажиров». «Все это учтено», — повторил Филиас Фок и объявил, бросая карты на стол. «Два старших козыря». Эндрю Стюарт, чья очередь была сдавать, собрал карты, говоря: «Теоретически вы правы, мистер Фок, но на практике...» «И на практике тоже, мистер Стюарт. Хотел бы я посмотреть, как это у вас получится». «Это от вас зависит. Поедемте вместе». «Сохрани меня небо!» — вскричал Стюарт. «Но бьюсь об заклад на 4000 фунтов, что такое путешествие при существующих условиях невозможно». «Напротив, вполне возможно», — возразил мистер Фок. «Ну что ж, совершите его». «Вокруг света в 80 дней?» «Да». «Охотно». «Когда?» «Немедленно». «Это безумие!» — воскликнул Эндрю Стюарт, которого начал раздражать упрямство партнера. «Давайте лучше продолжать игру». «В таком случае пересдайте», — заметил Филиас Фок. «В вашей сдаче ошибка». Эндрю Стюарт лихорадочно собрал карты, затем вдруг бросил их на стол. «Хорошо, мистер Фок, я ставлю 4000 фунтов». «Дорогой Стюарт», — сказал Фалентин, — «успокойтесь, ведь это не всерьез». «Когда я держу пари, то это всегда серьезно», — ответил Эндрю Стюарт. «Идет», — сказал мистер Фок. Затем, обернувшись к своим партнерам, добавил: «У меня лежит 20 000 фунтов стерлингов в банке братьев Беринг. Я охотно рискну этой суммой». 20 000 фунтов?» — воскликнул Джон Салливан. 20 000 фунтов, которые вы можете потерять из-за непредвиденной задержки». «Непредвиденного не существует», — спокойно ответил Филиас Фок. «Мистер Фок, но ведь срок в 80 дней — срок минимальный. Хорошо использованный минимум вполне достаточен. Но чтобы не опоздать, вам придется с математической точностью перескакивать с поезда на пакетбот и с пакетбота на поезд. Я сделаю это с математической точностью. Это просто шутка. Настоящий англичанин никогда не шутит, когда дело идет о столь серьезной вещи, как пари», — ответил Филиас Фок. «Бьюсь об заклад на 20 000 фунтов против всякого желающего, что объеду вокруг земного шара не больше, чем в 80 дней, то есть в 1920 часов или в 115 тысяч 200 минут. Принимаете пари?» «Принимаем», — ответили Стюарт, Фалентин, Селиван, Фленаган и Ральф, посовещавшись между собой. «Хорошо», — заметил мистер Фок. «Поезд в Дувр отходит в 8:45. Я поеду этим поездом». «Сегодня вечером?» — переспросил Стюарт. «Да, сегодня вечером», — ответил Филиас Фок. «Итак», — добавил он, взглянув на карманный календарь, «сегодня у нас среда, 2 октября. Я должен вернуться в Лондон, в этот самый зал реформ-клуба, в субботу, 21 декабря, в 8:45 вечера. В противном случае 20 000 фунтов стерлингов, которые лежат в настоящее время на моем текущем счете в банке братьев Беринг, будут по праву и справедливости принадлежать вам, господа. Вот чек на эту сумму». Протокол пари был составлен и тут же подписан 6 заинтересованными лицами. Филиас Фок оставался невозмутимым. Разумеется, он заключал пари не для того, чтобы выиграть деньги. Он поставил 20 000 фунтов, половину своего состояния, ибо предвидел, что вторую половину ему, быть может, придется израсходовать, чтобы благополучно довести до конца свое трудное, чтобы не сказать невыполнимое намерение. Что касается его противников, то их смущал не размер ставки, а сомнение в том, порядочно ли принимать пари на подобных условиях. Пробило 7 часов. Партнеры предложили мистеру Фогу прекратить игру, чтобы приготовиться к путешествию. «Я всегда готов», — отвечал невозмутимый джентльмен, сдавая карты. «Бубны козыри», — сказал он. «Ваш ход». мистер Стюарт.